Как меня спас Поженян. В Юрмале было удобно то, что после любого застолья можно было дойти до дому по пляжу, протрястись, так сказать. И мы гуляли часами, доходили до каких-то ручьев и заброшенных необжитых уголков, шастали в Яундубулы, самую известную на побережье шашлычную, или в самый модный в то время ресторан-кабаре, вылезающий полукругом прямо на пляж. Юра Сперли, морская жемчужина. На ночные шоу уже ходить было можно. По возрасту пропускали. И мы наблюдали смешную, молодую и тогда еще совсем незнаменитую Лайму Вайкуле в костюме мухоморчика, которая танцевала летку-енку с кучкой других мухоморчиков и пела какую-то грибную песню. А потом была премьера отцовской песни, и Лайма из ядовитого гриба превратилась в человека. «Убегу от зноя южного, пыльного и злого дня. Здравствуйте, товарищ Юрмала! Как вы жили без меня?» Нацепив из пены бантики, на берег плеснет волна, пусть нахмурит брови Балтика, знаю, как она добра. Я завидую художникам, встану рано поутру, нарисую тучу с дождичком, а потом ее сотру. Будет ветер плыть над дюнами, светом солнечным пронзен, и пойду я к морю, думая ни о чем и обо всем. Станет жизнь моя высокую, к теплым дюнам припаду, с тихими крутыми соснами разговоры заведу, захмелев от ветра юного, смелая горит заря, подари на память, Юрмала, мне кусочек янтаря. Роберт Рождественский, Юрмала. С таким милым, мягким латышским акцентом. Так было приятно, когда весь зал начал ей подпевать, а я вся из себя сидела гордая, и чувствовала вроде как причастность. Хотелось встать и сказать: «Это же мой папа написал!» Маленькая была. А за соседним столиком сидел Раймонд Паулс, с которым папа тогда работал. Отец всегда много писал в Дублтах. Ехал не на отдых, а на работу. И распорядок дня был рабочий. 8:10 начинался завтрак в большом дальнем зале со стеклянными стенами. Сидишь словно в саду, а вокруг вкушают и чавкают толпы советской литературы. На завтрак обычно вкуснейший творог или сырники и снова кефир. Местный сыр с тмином, нарезанный волнистыми треугольничками. Крестьянский завтрак, тушеная с луком и шпиком картошка, залитое яйцом, нечто вроде омлета. Кофе с молоком, чай из титана и меню, которое надо заполнить на следующий день. До сих пор помню название супа, которое очень меня удивило. Суп «Шелестень». В супе ничего особенно не шелестело. Это были скорее щи с кислой капусты с какой-то крупой. Мама привозила с собой в Дублты любимый нами соевый соус. Я демонстрировала своим приятелям, как меняется вкус, скажем, бульона, если в него добавить сои. Я бегала от стола к столу и каждому предлагала соус. «Попробуйте, как вкусно!» На второй обычно были лангет, зразы, бифштекс с яйцом, жаркое по-домашнему. Еще луковый клопс. Мы шутили, что это уважительное обращение к клопу. Клопс! На самом деле очень вкусное блюдо. Луковый клопс. Говядину моем, сушим, режем на небольшие кусочки, слегка отбиваем, обжариваем на сливочном масле. Лучше небольшими порциями, чтобы мясо действительно жарилось, а не тушилось. Лук режем тонкими кольцами и слегка обжариваем на другой сковородке со сливочным маслом. Перекладываем мясо и лук в глубокую кастрюлю вместе с соусом из сковороды, в которой жарилось мясо, и чуть добавляем воды. Солим, перчим, закрываем крышкой и тушим час на медленном огне. Затем разводим муку сметаной, добавляем к мясу и тушим еще 8-10 минут на слабом огне. Клопс, благодаря обилию подливки, очень хорош с картофельным пюре. Да и рис с гречкой тоже вполне подойдут в качестве гарнира. Для клопса понадобится 1 килограмм мякоти говядины, 5 столовых ложек сливочного масла, 5 средних репчатых луковиц, 1/2 стакана воды, соль и перец по вкусу, 2 столовые ложки пшеничной муки, 1 стакан сметаны. После обеда все обычно недолго сидели в зале перед столовой, читали газеты и обсуждали с друзьями новости и планы на вечер. Потом отец поднимался к себе в номер и садился писать. Работал почти до ужина. В номере всегда были чай, кипятильник и большая кружка, и какие-нибудь печенья. Без чая папа просто не мог. Пока он работал, мама с Ксенькой и Лидкой сидели в другом номере и были на пляже, а я бегала по окрестностям с писательскими детьми. Иногда ездили дом творческим автобусом в лес за грибами и черникой. И того, и другого было много. Грибы я обычно жарила на кухне в столовой и угощала потом тех, кого любила. Ужинать ходили без мамы. Она держала диету, на ночь не ела. Иногда после работы перед ужином оставалось время полежать чуть-чуть на пляже и окунуться в холодную Балтийскую воду. Однажды пошли все втроем, папа, мама и я, лет 10, купаться. Вода холодная, обжигает, градусов 18. Окунуться страшно. Долго-долго шли, чтобы нырнуть. Вроде уже более-менее стало глубоко. Отец поплыл. Мы с мамой рядом идем, уже на цыпочках, прыгаем, веселимся, машем отцу. Он в ответ. Вдруг я подпрыгнула и провалилась под воду уже с головой, глотнула воды, запаниковала и стала тонуть. По-настоящему, с животным ужасом, как котенок в ведре. Паника — страшная штука, лишает рассудка. Я в одно мгновение забыла, что плаваю почти профессионально. Хожу к тренеру с 6 лет. Все это от страха мгновенно забылось. Я стала бить руками по поверхности воды, пытаясь нащупать ногами дно. Дна не было, плыть я не могла, мне свело ноги. Мама сразу поняла, что я тону, по моим полным ужаса глазам. Она дала мне руку, но я, ухватившись, что есть силы, бросилась к ней на плечи, и мы обе пошли ко дну. Кое-как, оттолкнувшись от песка, мама вытолкнула меня на поверхность и стала кричать и махать отцу. Папа радостно махал в ответ. Он был от нас далеко и не понял, что с нами происходит. Я обхватила мамину шею, пытаясь спастись. Мы дружно глотали воду и пытались кричать. Вдруг меня кто-то приподнял, отодрал от мамы и мощными гребками отбуксировал к берегу. Осталась картинка в памяти. Дядя Гриша Поженян, красиво держа меня на руках, как в фильме, выносит на берег. Следом бежит мама. Он кладет меня на полотенце, я страшная, синяя, дрожу. К нам сбегаются все пляжные писатели. Гриша чувствует себя героем. Я немножко героиня, хоть и жертва. Он и вправду герой. Ушел на фронт в первый день войны, раненый, контуженный. Его посчитали погибшим. Выжил, победил, поступил в Литинститут, откуда его 2 раза исключали за поддержку опальных друзей и учителя Павла Антокольского. И песни у него прекрасные. «Мы с тобой 2 берега у одной реки» — его. Вот такой настоящий герой меня спас. К моему одру сбежался весь пляж. Все хотели внести свою собственную лепту в спасение. Кто-то укрывал полотенцем, кто-то выбирал из волос пупыристые желтые водоросли, кто-то принес воды, от которой я категорически отказалась. Наглоталась уже, спасибо. Рядом молча сидела мама, обессиленная, опустошенная. К нашей толпе подошел только что вышедший из воды отец. Он с удивлением посмотрел на народ вокруг нас и вопросительно, тревожно взглянул на маму. «Робочка, мы чуть не утонули». «Мы утонули, но нас спасли», — уточнила я. Папа выслушал, что произошло, помрачнел и сильно-сильно обнял нас. «Девоньки вы мои, а я-то, дурак, ничего не понял». Потом посмотрел туда, где на шезлонге обычно лежал Гриша. Поженяна уже не было, он пошел на ужин.